Глава 74. План. На борт нас провожали ректор и Вейн. Чуть позже присоединился Эникет. Огромный серебристый корабль, украшенный эльфийской вязью, ждал нас на посадочной полосе Академии. По дороге Вейн успел нам поведать, что тело Райдена по-прежнему в коме, без изменений. Дракон спит. Прощание было коротким. Мужчины ограничились искренними рукопожатиями и дружелюбно кивнули мне на прощание. «Если Ви не ошиблась, и моя привязка все еще не снята, то утром я окажусь в вашей каюте на эльфийском корабле», — отметил Эникет, махая нам рукой. «И не переживайте за Райдена, с ним все будет хорошо. У нас отличные лекари». «Не бойся, никакой привязки больше нет», — заверила его Винни. «Береги себя, пушистый». «И ты, красавчик!» — кивнула она Вейну. «А ты больше отдыхай, радость наша!» — заявила она ректору. «Не знаю, какой у вас план, но будьте осторожны!» — обеспокоенно отозвался Арнус, и дверь корабля захлопнулась, отрезая нашу компанию от Ританской академии магии. «Добро пожаловать на жемчужину!» — подошли к нам Ланиэль и Бонаэль. Дипломаты поднялись на борт раньше нас и теперь поглядывали с облегчением, что не придется начинать войну ради того, чтобы насильно доставить принца и его жену на эльфийскую родину. «Разрешите проводить вас в VIP-каюту? Мы постарались организовать для вашей пары максимальные удобства. Позвольте узнать, для чего вы прихватили с собой драконьего фамильяра?» — заинтригованно спросил блондин Бонаэль. «Так надо было», — отрезал Нокс Нуар. В глазах эльфов сверкнула подозрительность, поэтому я решила пояснить. «Это морская свинка. Она прибыла со мной в этот мир с другой планеты, и я не хочу с ней расставаться. Винни очень дорога моему сердцу. А дракон все равно пока в коме, и ему никакие фамильяры не нужны». «Если он будет в опасности, она перенесется к нему порталом. Вы же это понимаете?» — покосился на меня брюнет Ланиэль. «Да, но пока этого не случилось, она будет со мной», — капризно поджала я губы. Эльфы одарили меня взглядом. «Все с тобой ясно, человечка», и натянули на лица маски радушия. «Просим проследовать за нами», — махнул Ланиэль, и нас сопроводили в VIP-каюту. Сказать, что это помещение было красиво, ничего не сказать. Такое ощущение, что мы оказались в дорогущем эльфийском отеле, вычурном, элегантном, изящном. Все было выдержано в одном стиле, включая огромную резную кровать с золотистым балдахином в дальнем углу. Даже не верилось, что на самом деле это космический корабль. В шкафах вы найдете всю необходимую одежду, от ночных комплектов до парадно-выходных, принялся объяснять Ланиэль. В этом ящике набор диадем и драгоценностей для принцессы. Тут в нижнем отделении обувь. Для доставки еды жмите на кнопку в центре стола. Если понадобится что-то еще, обращайтесь к капитану судна, Виконту Рассиэлю. Панель для связи с ним на стене у входа. Примерное время прибытия на Эльдон — утро следующего дня. Будут какие-нибудь вопросы или пожелания? «Обеспечьте едой, водой и лотком морскую свинку», — сдержанно приказал Нокс Нуар. «Да, ваше высочество», — отозвался блондин. «Это все?» «Все», — ответил мой муж. Отвесив нам низкий поклон, эльфийские дипломаты удалились. Райден положил Винни на кресло, а я опустилась на диван. «Значит, завтра утром мы будем на Эльдоне», — задумчиво отметила я. «Не волнуйся, все будет хорошо», — заверил меня муж, изучая пристальным взглядом потолок. «Все будет хорошо», — повторил он, уставившись на один из декоративных элементов на люстре. Я догадалась, что это была замаскированная видеокамера. Порывшись в шкафах, Нокс Нуар нашел длинную декоративную золотую заколку, после чего вскочил на спинку кресла и с помощью трофея отковырял видеокамеру с потолка. «Умница, ушастый!» — похвалила его Винни. «Других нет, не волнуйтесь. А эту я уже вывела из строя». «А сказать не могла? Зачем я тогда по креслу прыгал?» — возмутился Райден. «Так ты не спрашивал», — фыркнул свинка. «Здесь точно больше нет прослушки. Мы можем говорить свободно», — уточнила я. «Зуб даю». Уверенно махнула хвостиком Винни. «Отлично. И какой у нас план?» Посмотрела я на Райдена. «Возмездие», — вскинул голову Нокс Нуар. «Разберемся с пятеркой высших раз и навсегда». «Это твое желание?» — зачем-то уточнила Винни. «И желание, и цель, и план», — отозвался Райден.